Алло. Яма. Мен мында аккорд нәрсесеп отырдым. Проблемалар да өзім үшін яма. Ярайын дейма, призерға кіріге шанс бар дей, может кірме, яма. Эй, брат, рахмет дей, яма. Икі кенерем еттен шының үшін. Яма, ең қызығы бір ғайсын мәдер әтлім, яма. Бро. Блин, қызықтан яма гул хаман әзірлем еші бар адам, сәдер әтіп қата яма, мүшін дей бір шеке, яма, са кул. Яра, короче, был... Короче, яра киттік. Жирам егет, она жеткер, жежет, на жерге. Қалар ладым, кияуларды, кенекен болам бірге. Қанатым сен батыр егіт көркі, ғай сені бәлін бірге шыққан батыр егіт деп көркі. Қырын шақтан бірге үстік ұралтау итегінде, ең шақырға шауға кеттік, кәмі жәйіртесінде. Шлеме басима. Я бик шама булды бу мен. Мен аны тавышына тарта алмыйм, билмейм. Ничек ма кавер язарыбы зырыма. Мен килеп чыкмаган кебек сөз зырыма. Шалама чыга. Ни? Ни, нәрсе? Адама? Мен укымадым, мен типа, ну, прочитан деп тора да, яма. Яма, хәзер дигән бар. Яма, яма. Ярайсың шуннан. Яма, нишли біз, нәрсе ішлеп боламында. Яма... Білім, бізге Ильхам Шакировны воскреситтерге керек, чтоб шул моментны шул партны жырлар үшін. Именно шушу ақырдаға партны, яма. Мен сөз алмам шеті, мен шалама келіп шыға. Білім, яма... Бро, воскрешение... Да, шуны жырлағаш. Блин, бір күшілі кірмейім. Неше біз можым дискордға кірге, білім несе шы біз, если бұлсы кірсе. Если ралі кірамыл, ёқ мы дискордға. Кірмесе дәші шы бізден, дәші бізден, дәші бізден, жәмейтті дәші бізден, дейм. Дүрп-дым-дым. Нәрсе бұл? Нәрсе бұл? Слово пацана, слушайте и читайте. 30 рублей. 30 дней за 0 рублей. Ема, нәрсе бұл? Бро. И Мат Дэмон. Ужас. Нәрсе? Мин қарадым, нәрсені қарадым? Аңламадым, нәрсені... Қоя ол? Қоя қарадым, нәрсе қарадым? Білесе аңламадым. Йома, юқ, юқ. Мен ғымырымды да қарамасайым бар бар. Бұл мен представдайым минут сайын болса, тігіне бір әкші етіп қоя, типа, этот... Меселі, типа, онда этот... Білін, Йоман... Тогдай была егетлер. Короче, мне егетлер. Егетлер, короче... Короче, егетлер... Мен не... Егетлер, мен пацан болып кеттім ахасы. Мен бүтән сезнің бәрі алқышымым. Чушпаннар. Я тут моим бабл на меня крутым. Я могу Google уже кино шаряла ема. Меня кино шаряла ема, ема крутым. Не все норм сериал, бро норм дида. Шо зерхам монтаж анта никтер кадрны сгелилер. Ну ема, сгелилер дринда. Не все ол? Комментарии. Кто тут после сериала слово пацана? Жеще, жить мы лайк. Бро. Бро. Бро. Видно, что я понимаю. На хабета я ласа. Вот аса. Я сейчас даже и снимаю. Реально? Сексен мой лайк. Блин, не мой брат. Что-то про кем-то на мой, да? Ничего, что бы не ма. Oh, darling, please believe me. Блин, я не дарю керек не ма. I'll never do you no harm. Believe me when I tell you. Отставать тем, как Хазер. Мишаня, не мне, мама, пофиг. You say good, you say goodbye, and I say hello, hello, hello. And I know why you say goodbye, say hello, hello, hello. I don't know why you say goodbye, say hello. Say hi, you say. Братле, бутян ширкирек мусын дима. Инди жирне шаба барабын. Нерсе анын бары шеле не ене селе. Асек. Бро. Асек, сек, сек, сек, сек. Thank you. куртки ты знаешь. Да блин, я не делаю, куртки ты видишь. Хотя бы все, улей меда. Синя куртка рюк моя, моя. Мне не дышала, мало ли мне моя. Бір қайсыр моменттанда а кетерге тиіші. Юк, целые аккордлар, в целом, типа, има полностью аккордлар, ёк мады. Мен просто не дыршалама таптым да, шында ойным. Ну, хату там, да, там бірау бар, по-моему. Ай, юк. Бусы бутен жер. Ай, бусы лирикс деген. Хазыр, короче, мен бутен сайттан қорем. Юк, бусы сайттан дугой приложение дэн дэй. Ай, брат, может, мадай норвнер? Бір не гидлер. Э, а, куда кетесім? Мұнда язмаған. Love is all, love is new. Бұтен сайттан керек. О, мұнда а білем бар. Может, мұнда нормда қапарма? Қапа, попробуем. Блин, мұн сайты тоже шоламай екен. Қапарамысы, ладно, пофиг. Я пофиг турбулины, по сути. Я бы Дим не шукуила. Не шукуила лошадь. Да ты что, молодой инди? Хорошо. Короче, бы дикого хуйла имя. Юг, блин, там была хорим просто. Я его зажигала. Короче, пофиг. Ну я, индийцы ларбара делают там. Который, ладно, без Уйнамалан. Бутина я помню, но хорошо плавим, по сути, я могу голоха вам брать, помню, хорошо трава. Ой. Хазер, я мам, не борешелен. Блин, обе вы не были отрывы, сами были мне... Ой. Чигнулю. Что-то будто ему ерар. Ок. Nevermind. Бужерин шепал раз. Ему не шуды сэд, не и нацеля синт. So sad синт. Ну да, не керек вряд ли, типа... Да, литералисы. Индино тол. Це что ли? Ну, то сину не трандеем. Це что, реально? Окей, ок, он. Хазер. Сима, и шлемики, а шушой, а что я сам меня? Мне шушой. И шлета кандидера. Меня пофигу не было. Блин, боя, у меня сейчас все-таки меня. Хай, знаю, меня тоже надо кондер... Ой, блин, бу норм. Еще на этом бу норм. Я хуже же комар. Прям... Прям да, да. И причем куптапкар, кстати, даже. Меня на скиптеем, хай блин, я лошь посаем. Я лор меня язала, рейева. И типа лор варсада бритрда, я брезала хамис, я даже кушать. Меня хазар, меня хаги на кондер язу меня. Бетонесенде нема. Типа лора я за ваши сенсор, у меня, блин, седен, дайма, группа, ты глей влай. Ты глей влай, она арсен... Нема, и причем не сейчас читав поружишь, а ема. Ты меня нахер лезом! Блин, че, я еще кереги! Хочу, я еще не жиру. Ой, мне лава смело. Ай, моя раз. Блин, короче, меня сейчас извините, поэтому придется мне бай. Ой. Бевдей деген сонг бар шту дейма, сонг бара сонг дейма. Black person in the night, take this broken window, fly. Йо, орды мені, қорасым кеме. Can't find me love. Неде қорлар ана? Біл тоған зәтірі керейме. Юма. Иренерге керек нәрсе де. Кордс. Can't find me. А реально ми минор, что ли? Шулок, реально махра. Не кстати, брыком на кормить, я не могу с брыками и рекомендую. Да, я тоже хотела кому-то крей, а вообще брыком на кормить. Thank you. опоні. Devil in her heart. Day tripper. Йома. Hello. Hi. Boys. You gonna get away. Блин, соли мене мене, що ти жесус. І до пасу мене. Thank you. трохи брежер кірик. Ну давай просто зрозуміємо зима. Джемінг. Ой, я прямо брати бутинок фордолерину, допустим. Давай, наприклад. Thank you. Ren çalamak sesi. Hazır ne? Sek. Bir sekund. Kasana akkordları. Hazır. Да, аккорд артерле, алар бутала, мен білмем. Короче, неважно, ойнамыз мұнай ма. Бұл оның қиық, біраз өзгерді алмайм екен ойма. Короче, аған подстраиваться етеміз. Хабы тендерді аккордлар аламыз. Білмем. Yes, G and A, bro, A. Кім согласен, лайк. Лайк мы. Короче, эра. Стоп. Брат, надо уйти из керек, бывай. BPM. Ой. Стоп. У них это вы уйти из. Wait. No. Идти в керек. Да блин, шку рано. Хазер. О, хазер. Сек. Блин, там дормы, у нас это было, что ли? Короче, я у нас это появилось.